Затем барабанщики по приказу Несауальпилли подали сигнал. Клещи сомкнулись, и неистовые звуки сражения усилились во много раз. Благородные воители издавали свои кличи, подражая грозному ручанию ягуаров, пронзительному клёкоту орлов или уханью сов. Я мог лишь представлять себе, как Аколхуа наносит удары мечами плашмя и делают выпады тупыми концами копий, в то время как их недруги отчаянно дерутся, изо всех сил стараясь сразить противников насмерть. Надо полагать, картина была впечатляющей, и на нее стоило посмотреть. Однако панораму боя от меня скрывали неровная местность, деревья и кусты, серые пелена дождя и, конечно же, моя близорукость. Я уже совсем было решил подкрасться поближе, да кто-то робко похлопал меня по плечу. Не выпрямляясь, продолжая сидеть на корточках, я резко развернулся, выставил перед собой копье и чуть не насадил на него коцатля. Мальчик тоже стоял пригнувшись и приложив палец к губам. Переведя дух, я прошипел: «Коцатль, чтоб тебе провалиться! Что ты здесь делаешь?» «Я находился поблизости от тебя всю ночь, господин», — прошептал он, «поскольку думал, что моему хозяину может понадобиться пара глаз получше его собственных. Нахальный постреленок! Я еще не...» «Нет, господин, ни в коем случае! Но, похоже, я уже ждал не зря. Сюда приближается враг. Если б не я, он увидел бы тебя первым». «Что? Враг?» Я пригнулся еще ниже. «Да, господин, воитель-ягуар в полном боевом облачении. Должно быть, он вырвался из засады». Коцатль поднял голову и торопливо огляделся. «Думаю, он собирается зайти нашим в тыл и неожиданно снова на них напасть». «Посмотри еще», — нетерпеливо попросил я мальчика. «Где именно этот человек находится и куда он направляется?» Маленький раб привстал, пригляделся и доложил. Он находится примерно в 40 длинных шагах слева от тебя. Движется медленно, пригнувшись, но, похоже, не ранен. Просто соблюдает осторожность. Если он продолжит идти в том же направлении, то неизбежно пройдет между вон теми двумя деревьями, что в 10 длинных шагах перед тобой. Получив столь точные указания, даже слепец мог бы перехватить противника. «Пойду к деревьям», — сказал я. «А ты оставайся здесь и незаметно приглядывай за врагом. Если он заметит мое движение, ты это увидишь. Предупреди меня криком, а сам беги». Копье и плащ я оставил на месте и, взяв с собой только макуайуитль, и, извиваясь, пополз вперед к маячившим за пеленой дождя деревьям. Они торчали над порослью высокой травы и низких кустов, сквозь которые едва виднелась протоптанная оленями тропа. Я решил, что по ней-то и движется сбежавший тлашкалтек. Коцатль голоса пока не подавал. И я, добравшись до деревьев, присел на корточки за одним из них, держа свой макуаитль наготове, обхватив рукоять обеими руками и отведя клинок назад для удара. Сквозь шелест моросящего дождя до моего слуха доносились лишь слабые шорохи травы и ветвей. А потом вдруг прямо перед моим укрытием на землю опустилась ступня в заляпанной грязью сандалии, отделанной по краям ягуаровыми когтями. Миг спустя я увидел вторую ногу. Должно быть, оказавшись между деревьями, воин рискнул наконец выпрямиться в полный рост, чтобы оглядеться. Я замахнулся острым обсидиановым мечом, вспомнив, как замахивался когда-то на кактус топали, и мне показалось, что благородный воитель на какой-то миг завис в воздухе, а потом, рухнув, растянулся на земле. Я перерубил его обутые в сандалии ноги выше лодыжек. Одним рывком я оседлал врага, отшвырнул макуауитль, еще остававшийся в его руке, и, приставив тупой кончик моего собственного к его горлу, задыхаясь, произнес освященные традиции ритуальное обращение победителя к пленнику. В мое время воины всегда соблюдали правила учтивости. Невежливо было бы называть этого человека пленником, так что поверженному воителю ягуару я сказал: «Ты мой возлюбленный сын!» «Да проклянут тебя все боги сего мира!» Злобно грызнулся тот в ответ. Его можно было понять. Его, благородного воителя ягуара, застали врасплох. И кто же? Не другой славный воитель вроде него, или хотя бы закаленный в боях ветеран, а неопытный новобранец самого низшего ранга. Я прекрасно понимал, что случись нам сойти из бою лицом к лицу, он мог бы не спеша изрубить меня на мелкие кусочки. Воитель тоже понимал это, и потому побагровел и заскрежетал зубами. Однако, как не силен был его гнев, воин все же совладал с ним и нашел в себе силы вымолвить традиционные слова сдающегося в плен: «Ты мой почтенный отец». Я отвел оружие от шеи врага, и он сел, тупо уставившись на кровь, хлеставшую из обрубков его ног, и две ступни, так и оставшиеся стоять рядом на оленьей тропе.